Елена Арсеньева. Опальная красавица. Избавившись от жестокого супруга, опальная графиня Елизавета Стройлова кинулась в водоворот рискованных приключений и чувственных наслаждений. Вновь дорогу ей перешел разбойный атаман Вольный, некогда смутивший ее невинную душу. Однако судьба не устает ставить ловушки отважной красавице. Невзначай выяснилось, что напрасно пыталась она избыть роковую любовь к молодому князю Измайлову. Родовое проклятие больше не властно над ним. Да вот беда. Князь Алексей считается погибшим, а над Елизаветой снова нависает черная тень таинственного ордена венценосцев. Книга также издавалась под названием «Шальная графиня». Кукла. Такого нудного лета она в жизни не помнила. Конечно, Елагин дом не в счет. Да там и не жизнь была вовсе, а полусонное ожидание. Но потом случилось лето на Волге, и лето в Эскикерыме, и лето странствий с Августою. Не мудрено, что лето в Любавине казалось унылым. Одно хорошо. Валериан и его кузина оставили Елизавету в полном покое. Она сперва приписывала это шумиловским кулакам или цыганскому колдовству, или пробуждению в муже жалости, однако рассудительная Татьяна враз поставила все по местам. «Иль не знаешь, что государь Петр Федорович волею Божией помре? Теперь царицу Екатерина Алексеевна, она в случае чего графу нашему спуску не даст. Что ж, если он вовсе безумный? Ну а потом, разве ему сыночка-наследника иметь не хочется? Вот и притих пока. Но знай, только ты родишь, как он снова за свое примется». Елизар Ильич совсем поправился, но так исхудал, что даже и против прежней своей худобы казался вовсе блинкою. Отношения его с графиней были дружескими и теплыми. Елизавете, которая уже научилась принимать людей такими, какие они есть и хотят быть, без юношеской к ним нетерпимости и без желания всех непременно переиначить по-своему, удалось ничем не выказать, что ее до глубины души уязвила терпеливая покорность Гребешкова, который, как ни в чем не бывало, снова впрягся в привычную лямку работы управляющего, тем более что летом работы было не в проворот. Она не знала, что должен был совершить Елизар Ильич, но нельзя же было просто так утереться, простить смертные побои и беспричинные, бессмысленные унижения. Впрочем, сама-то она, кто такая, чтобы судить? Она-то ведь тоже живет, молчит, терпит. Ну и терпи. Как-то вдруг незаметно березы принакрылись разноцветным платком сентября. Потом октябрь занавесил их вуалью дождя. Когда Елизавета вовсе отяжелела и даже двигалась с трудом, не то чтобы блуждать с Татьяной по полям да лесам. Она все чаще задумывалась над именем для дочки, почему-то не сомневаясь, что у нее родится именно девочка. Кого бы там ни хотел Валериан, Елизавета просто боялась думать о сыне, который хоть чем-то может напоминать отца. Ну а дочка непременно должна быть похожа на нее. К тому же ее сильно тошнило в первые 3 месяца. «Коли так, — уверяла всезнающая Татьяна, — обязательно будет дочка. Парней в начале беременности носит куда легче». И в тех движениях, которые Елизавета ощущала, напряженно вслушиваясь в себя, прикасаясь к набрякшему животу, она находила особенную девичью легкость, ласковость. Впрочем, она не испытала, как ведет себя в утробе матери мальчик, а потому все это было не более чем игра воображения. Итак, имя. По их с Татьяной подсчетам, родить предстояло в 20-х числах октября, и они без конца перелистывали святцы. 22 октября – день Казанской Божьей Матери. Значит, можно назвать дочь Марией. 28-го – Неонилы Льняницы. 29-го Анастасии Римлянки. Елизавету раздосадовало, что именно в эти дни каким-то образом затесалась Неонила. Нет уж, так она свою дочь не назовет. Татьяна обмолвилась, что лучше всего окрестить девочку в честь бабушки, но тут же добавила, Я, конечно, не о тебе говорю. Разве мыслимо в ее честь назвать? А почему? – удивилась Елизавета. Вот как раз 22 октября Мария, Казанская Божья Матерь, очень даже подходит. Она имела в виду княгиню Марию Измайлову в девичестве Стрешневу, которая умерла вскоре после похищения Неонилы Елагиной ее малолетней дочки. Ведь если князь Михайло ее, Елизаветы, отец, то княгиня Мария – покойница-мать, а раз так – бабушка ее дитяти. Но Татьяна удивилась, словно впервые о сём услышала, потом как бы спохватилась. «Ах да, я и не поняла!» И согласилась, что лучше, чем Мария, имени не сыскать. На том они и порешили. И правильно сделали, потому что у Елизаветы все началось как раз 22 октября. Всю ночь ей снилось, будто бродит она по колено в речке, переполненные огромными, плоскими, как серебряные блюда, карасями, смутно-голубыми, глупыми глазами. И ловит, ловит их голыми руками, а рыбы все никак не убывает. Звенела, плескалась вода в речке, и когда Елизавета открыла глаза, этот звон все еще слышался. Дождик монотонно стучал в окно. Говорят, на Казанскую вдаль не ездят. Выйдешь на колесах, а приехать впору на полозьях. Денек выдался как раз по приметам. Если небо заплачет дождиком, то и зима следом за ним пойдет. С трудом Елизавета заставила себя встать, причесаться, склониться над лоханью с теплой водой. Всю ее так и ломила. «Хоть бы не захворать», — подумала она сердито. «Сейчас не ко времени». И тут же сообразила, что это не простудная ломота, а какая-то особенная. Все тело словно бы тянуло вниз. Испуганно расширив глаза, она обернулась к Татьяне. «Кажется, начинается!» Но это были еще дальние подступы. Потом, когда воистину началось, Елизавета уже не сомневалась. Она много слышала разных рассказов про роды, про бабьи мучения, про раздирающие душу вопли, и сама постановала, конечно. Спина особенно болела, хотелось лечь на что-нибудь твердое, жесткое, холодное, чтоб не прогибалось. Сняли перины с кровати, но и это не принесло облегчения. Когда же подступили настоящие схватки, ей почему-то сделалось стыдно кричать. Почти не понимая, что делает, зажмурилась, заткнула уши, чтобы не слышать своих тихих жалобных стонов. «Ты кричи, кричи, Лизонька!» – увещевала Татьяна. «Тушься и кричи!» Но она не кричала, жмурилась, словно пыталась спрятаться от всех. И невольные слезы выступили на глазах цыганки. В этой борьбе Елизаветы с самой собой она видела, сколько натерпелась ее девочка в жизни, как научилась переламывать себя, никому и никогда не подавая виду, что ей плохо, что ей больно, боясь показаться жалкой. «Дилмоа!» – бормотала Татьяна и даже сама как бы тужилась, чтобы помочь Елизавете. «Чарен Мутин!» – «Душа моя, звездочка-жемчужинка!» «Ну, еще немного!» Воды хлынули уже поздним вечером. Дальше все пошло очень быстро. Когда показалась головка ребенка, Елизавета вдруг поддалась боли и вскрикнула. Но один только раз, потому что Татьяна вскинула раскрасневшееся, напряженное лицо и так рявкнула. «Это еще что такое? А ну тихо!» Что Елизавета от испуга замолчала и больше ничего почувствовать не успела. Ребенок уже родился. Время приближалось к полуночи. Татьяна подала ей красненькое, сморщенное существо, очень медленно, как бы неуверенно шевелящее скрюченными ручками и ножками, и широко раскрывающий рот. «Вот тебе твоя девонька!» «Ой!» Елизавета, не веря себе, потянулась к дочке. Но Татьяна сердито отвела ее руки и положила дитя в сторонке. Ловко перевязав пуповину, вынула послед, подложила под Елизавету чистую тряпицу и только тогда снова занялась девочкой. Звон в ушах утих. Теперь вокруг стало странное беззвучие. Глаза и разум словно темная тень застила, и не сразу Елизавета поняла, что так и не слышала голоса своей дочери. «Татьяна!» – Цыганка не оглянулась. «Татьяна!» – вскрикнула Елизавета, делая попытку подняться. «С ума сошла? А ну, коляк!» – сверкнула очами цыганка. «Что с ней?» – прошептала Елизавета, сдавшись своей слабости, от которой слезы медленно потекли из глаз. Она робко надеялась, что Татьяна успокоит ее, мол, дитя уснуло, так и должно, но глаза цыганки были суровы. «Пока плохо», – ответила она прямо. «Кажется, воды наглоталась». Она вертела девочку, так и этак, чуть ли не вниз головой поворачивала. Та все разевала и разевала ротик, ну прям как рыбка, выброшенная на берег. У Елизаветы невидимая рука перехватила горло, когда она вдруг поняла, что ее дочь задыхается, умирает. «Дай мне!» – воскликнула, протягивая руки, движимая единственным желанием – прижать, успокоить, защитить, перелить в нее все силы, всю жизнь, ибо мир материнской любви и страха враз открылся ей. Татьяна покачала головой. «Нет! Продай мне свою дитятка!» Елизавета как-то вмиг смотрела на нее, не понимая, кто же сошел с ума. Она сама или Татьяна? Ужас прожег ее, черные глаза, впившиеся в ее зрачки, не позволяя слова молвить, шевельнуться не давали. Из них изливалась какая-то напряженная мысль, словно Татьяна пыталась заставить ее понять что-то. Елизавета нашла силы одолеть свой животный, безрассудный страх и попыталась угадать, чего хочет от нее Татьяна. Тьма, все еще клубившаяся вокруг, мешала думать и понимать, но сила, исходившая от этих пылающих очей, была такова, что пробудила в сердце Елизаветы былое безоглядное доверие к Татьяне, и она покорно, как зачарованная, кивнула в ответ на новое требование. «Продай мне свою дитятка, продашь?» «Да», — покорно прошелестела Елизавета, не понимая, о чем говорит. «Да! Вот тебе за нее!» Татьяна сорвала с шеи небольшое простенькое серебряное маниста, которое не снимала даже на ночь, как нательный крест. «Держи, серебром за девочку плачу!» — выкрикнула она, словно в комнате кроме них был кто-то еще, кому и предназначались эти слова. И внезапно Елизавете почудилось, что вокруг стало светлее и как бы просторнее, будто и впрямь некто незримый услышал слова Татьяны и исчез. Довольный, нет ли, бог весть, но главный исчез, отступился, сошелся в цене. По народному поверью, если купить у родителей больного ребенка, пусть за самую мелкую монету, он выздоровеет. Она наконец-то смогла перевести дыхание и вздрогнула от тихого слабенького писка, который показался ей отрадней ангельских труб. И тут же, словно наверстывая упущенное, дитя закричало изо всех своих новорожденных сил, а Елизавета рухнула на подушку. Она видела, что Татьяна плачет, обмывая и пеленая девочку, и понимала, что это уже совсем другие счастливые слезы. «Это Машенька?» – наконец спросила Елизавета, словно только сейчас осознав свершившееся, и Татьяна улыбнулась, обмахнув глаза рукавом. «Машенька, кто же еще?» «А она хочет есть?» – спросила Елизавета, озабоченно трогая грудь, налилась ли. «Сейчас пока нет, разве что завтра отобедает, если пожелает». «Какое счастье!» – подумала Елизавета, опуская тяжелые каменные веки и не вполне понимая, в чем именно счастье. Рождение Машеньки или то, что она не голодна? Спать хотелось до изнеможения. Спать! Белая поземка уже закрутилась в голове, но тут же Елизавета вскинулась с новым любопытством. «А глаза? Какого цвета у нее глаза?» Татьяна осушила омытую девочку полотенчиком, потом слегка принакрыла пеленкою и поднесла к кровати. «Сама погляди». Елизавета попыталась поймать крошечные, шевелящиеся пальчики. «Не пойму», — шепнула чуть слышно, боясь испугать девочку. «Голубые, что ли?» Сонно закатывающиеся глазки были молочно-сизые, странные. «Пока не определить», — пожала плечами Татьяна. «Но, пожалуй, потом они будут карие, точь в точь, как у деда». «Значит, у князя Измайлова карие глаза», — подумала Елизавета, отчаянно зевая, но ответить было уже свыше ее сил. Она уснула еще до того, как голова коснулась подушки. И немало дней, даже месяцев, должно было пройти, прежде чем она вспомнила этот разговор и поняла, что имела в виду Татьяна. Убедившись, что родилась девочка, Валерьян рассвирепел не на шутку. Выходит, Татьяна была права. Он ждал появления сына. Сразу вновь начал пить. В доме заколобродили гости. Правда, ни князь Завадский, ни тем паче Потап Спиридоныч больше не появлялись. Вновь слугам до утра приходилось сметать белую пыль с зеленых столов. Вновь вечерами звенел хмельной хохоток Анны Яковлевны. А днем она взяла привычку, едва проснувшись, расхаживать по второму этажу от своих покоев до Елизаветиной спальни, рядом с которой устроили теперь детскую. В заношенном черном капоте, расшитым белыми птицами, неубранная, ненакрашенная, сосредоточенно поджав губы и громко шлюпая туфлями без задников, вид у нее был такой, словно она обдумывала какое-то важное, может быть, даже жизненно важное решение, которого никто, кроме нее, принять не может. А Елизавета не сомневалась, что она замышляет какую-то каверзу. Предчувствие ее не обмануло. Валерьян, очевидно подстрекаемый Аннетою, объявил, что желал бы дать дочери кормилицу. И в детской появилась крепкая, здоровая, породистая молодая Авдотья. У нее только что родилась двойня, да была отлучена от груди, кое понадобилось барскому дитяти. Елизавета сама, мечтавшая кормить Машеньку, встретила Авдотью в штыки. Однако в глубине души не могла не пожалеть эту несчастную бабу, столь глупую и забитую, что она даже не больно-то горевала от разлуки с детьми. Впрочем, Авдотья чуть ли не на второй день бросилась в ноги барину, умоляя воротить ее домой. Но не от того, что вдруг пробудились материнские чувства, а потому что до дрожи боялась Татьяны. В ответ Анетта взяла на себя труд отхлестать кормилицу по щекам, и та более не противилась, исправно выполняя свои обязанности. А надобность в них возникла таки. Машенька с материнского молока никак не поправлялась, была бледненькая, вялая, маялась животиком. Однако здоровое молоко кормилицы быстро исцелило Машеньку. Она перестала все время плакать. Побелела, порозовела, тельце сделалось упругим, с губ не сходила бессмысленная, но блаженная улыбка. Елизавете это было как нож по сердцу. Она всей душой потянулась к дочке, мечтая найти в ней единственную утеху жизни своей. Выходило, что и эту капельку счастья у нее отнимали. Вдобавок, ставшие карими глазами Машеньки порою охлаждали материнские чувства. Елизавета хотела видеть на родном лице свои, светлые глаза, видеть в дочери свое отражение и продолжение. Этот темный взор пробуждал в ней странную ревность и иногда казался таким чужим. Елизавета часто плакала украдкой, ибо ей вновь привелось изведать, что ожидание счастья всегда лучше, слаще, блаженнее его воплощения. Опять судьба усмехнулась, обратив то, к чему она так долго и страстно стремилась. Не праздником и сверканием, а как бы изнанкой, на которой оказалось слишком много узелков и швов, чтобы ею можно было любоваться. То, что мне легко достается, для меня не имеет никакой ценности. То, за что я дорого плачу, как выясняется, вообще ничего не стоит, думала она с тоской и обидой. Этих мыслей, наверное, следовало стыдиться, но избавиться от них не удавалось. Казалось, непроходящая душевная тягость усугубляет и физическую слабость Елизаветы, которая никак не могла прийти в себя после родов, словно бы некая хворь ломала ее непрестанно. Боли в желудке порою были непереносимы. После приступов она долго лежала, обливаясь холодным потом. Есть вовсе ничего не могла. Пила только молоко, словно сама уподобилась младенцу. Татьяна была при ней и девочке, неотступно, поэтому молоко приносила горничная Улька, которая с каждым днем все с большим беспокойством поглядывала на истончавшееся лицо графини. Елизар Ильич настаивал привести из Нижнего немецкого доктора, но Елизавете не верилось, будто существует хворь, которую не смогла бы исцелить Татьяна. Однако глаза цыганки все чаще выражали не привычное уверенное спокойствие, а растерянность и недоумение, особенно когда она трогала сухие ледяные пальцы Елизаветы, вглядывалась в запавшие, окруженные чернотой глаза, вслушивалась в вялость речи. Впервые в жизни Елизавете изменило ее всегдашнее упрямство. То самое, которое заставило когда-то уцепиться за якорный канат расшивы или набрести в солончаках на заброшенный колодец или поймать спасительную волну побережья Скироса. Теперь вся ее нелегкая жизнь медленно проходила в памяти чередою картин. Точно такой же была когда-то Августа, убиваемая таинственным, зловещим излучением крестика, подаренного ей Чекиною. Точно так же угасала отравленная с помощью аквия тафана Хлоя. Теперь настал и ее черед. Мысль о неотвратимой смерти стала первым камушком, о которой Елизавета споткнулась в своем покорном продвижении к вечности. Для нее словно смерть всегда была связана со словом «вдруг». Вдруг опрокинулась лодка посреди Волги. Вдруг выскользнула змея из-под ноги Леонтия. Вдруг голодный жадный пламень полетел по подземному коридору, где бежали они с Казановой, графом де Сайгалем. Вдруг навис над ней рассвирепевший медведь. И не хотелось верить, что в медленном умирании, которое свершается как бы само собою, отсутствует это необходимое и спасительное «вдруг». То есть причина, которую можно устранить, а значит выжить. Ей ни с кем, даже с Татьяной, даже с Елизаром Ильичом, не хотелось поделиться догадкою, вдруг затлевшей в душе. Собственно, даже не догадкою, а так, последним трепетом былой гордыни, которая, оказывается, одна могла спасти ее жизнь, ибо заставила вспомнить, что Елизавета кому-то мешает. И в ней, вспыльчивой, как порох, но не злопамятной и совсем не мстительной, чуть ли не впервые вызревало благотворное, целительное желание во что бы то ни стало выжить и дознаться, и отомстить своим врагам. Итак, кто желал ей гибели? Орден, кажется, утратил ее след. Вдобавок, трое засланных им убийц погибли в Санкт-Петербурге. У Елизаветы не хватало воображения представить, чтобы эта могущественная секта тратила столько сил на преследование дерзкой девчонки, которая всего-то и осмелилась, что оскорбила их магистра. Со свойственной ей пренебрежением к мелочам Елизавета начисто позабыла, что этого магистра она не просто оскорбила, но и застрелила, а в пожаре, устроенном ее спасителем, де Сайгалем, погибло множество приверженцев ордена. Она почти не сомневалась, что виновны другие. Но кто? Кто? Хуже всего, что их невозможно было поймать на месте преступления. Даже искренне расположенный к Елизавете Потап Спиридоныч не сомневался в истинных причинах болезни. Эка невидаль, женщина не может оправиться после родов. На это, конечно, и рассчитывали злоумышленники. Даже проницательная Татьяна голову сломала в поисках причин хвори. Сперва думала, что все дело в молоке, которое одно только и пила Елизавета. Она слыхала от своей матери, что красавица Ружа, первая жена Тодора, отца Неонилы, когда-то сжила сосвету свою соперницу. И родильная горячка была тут ни при чем. Каждый день, ненадолго опуская в бодейку с водой, из которой топила дохлую змею. А вода ли, молоко ли, невелика разница. Но все же дело было в чем-то другом, ведь Татьяна, пившая тоже молоко, чувствовала себя прекрасно. Она снова и снова присматривалась к обитателям дома. Как не раздражали ее своей тупостью и забитостью почти все слуги, Да и управляющий тоже, если на то пошло. Мужчина должен быть половиком, который радуется, когда женщина вытирает об него ноги. Татьяна не замечала вокруг них темных, мрачных теней, означающих злодеяние или хотя бы злоумышленнее. Эти люди были бесполезны и безвредны. Граф и его любовница оба были черны. Татьяна насквозь их видела. Их чернота была опасна кому угодно, кроме нее. А значит, и Елизавету она была в силах уберечь от их тайного лютовства. Татьяна перевернула вверх дном комнату Елизаветы. Переворошила все ее платья. Сама не зная толком, чего ищет. Какой-нибудь вещи, которая подтвердила бы ее уверенность в том, что на Елизавету напущена порча. Но как? Кто мог это сделать? Не было в округе ни одной знахарки, ворожейки, колдуни, которая казалась бы под силу вынуть след или надеть хомуты, или навести иную порчу на человека, которого оберегала черная Татьяна. И все-таки она впервые столкнулась с тайными чарами, превосходящими ее силу, и порой ее охватывал истинный ужас. А вдруг она не одолеет эту враждебную, пронзительную мощь? Она сняла с Елизаветиной гребенки волосок и водила им в чаше с водой. Потом украдкой дала ей эту воду испить. Ничего не произошло, и от этой воды Елизавете не полегчало. Татьяна очень любила Елизавету, но она любила и себя, и свое ведовство, гордилась им. Теперь самолюбие ее было уязвимо. Минуло еще несколько пагубных дней, прежде чем Татьяна, скрипя сердце, призналась, что бессильно исцелить графиню, а потому надо идти за помощью. Ах, если бы она могла взять с собой хоть кого-нибудь, лучше бы Вайду, который был смел как бес, никого и ничего не боялся. Конечно, таков же был и его молодой русский дружок, Соловей-разбойник. Даже еще отважнее, но Вайда по крови своей цыганской стоял ближе к тайному, темному миру, чем русский. Каковы бы они ни были, Татьяне предстояло сделать все в одиночку. Решившись, наконец, едва дождалась ночи. Так хотелось покончить совсем поскорее, прежде чем уйти, сняла крест и постояла над дремлющей Елизаветой, с тоскою думая, увидит ли она вновь свою девоньку. Если нет, то кто же откроет ей тайну ее рождения? Кто залечит боль, причиненную этой тайною? Но время шло, медлить больше было нельзя, и Татьяна, накинув большой черный платок и кожушок, выскользнула во тьму. «Только бы снег не пошел», — думала она всю дорогу до деревенского кладбища. «Только бы не запорошило». По счастью, ноябрь начался ветрами, поэтому Татьяна без труда отыскала могилу, где всего лишь месяц назад похоронили добродушного и веселого парня из дворовых. Костю Хорошилова, который вдруг ни с того ни с сего слег в жару. Иссох весь, изгорел за какие-то 2 недели от неведомой хвори, очень напоминавшей болезни Елизаветы. По деревне расползлись слухи о порче, наведенной на сильного, здорового парня. Поскольку Костя очень часто и незадолго до своей смерти тоже ездил в Нижний с поручениями графской кузины, то, судачила деревня, в Нижнем его и испортили. У Татьяны были смутные подозрения, что зараза, напущенная на Елизавету, исходила оттуда же, хотя трудно было увязать давнюю еще майскую поездку в город Анны Яковлевны и теперешнюю болезнь графини. «Но так или иначе, — подумала Татьяна, — сейчас я все узнаю доподлинно». Ей ничуть не было страшно на кладбище. Она боялась только неведомого, а ведь мертвые — те же люди, только существующие в ином мире. Поэтому она безбоязненно улеглась на Костиной могиле, закрыла глаза и принялась терпеливо ждать ответа на свой вопрос. Елизавета в эту ночь пребывала в неком странном состоянии между дремотой и бодрствованием, что не мешало ей видеть сон. Ей снилась женщина в черном платке и кожушке, которая вышла с деревенского кладбища и побрела по голому, исхлестанному ноябрьским ветром лесу, внимательно вглядываясь в поваленные деревья, словно искала что-то. При этом Елизавете снилось, будто бы эта же самая женщина, словно раздвоившись, лежала на одной из могил, сложив руки на груди, словно покойница. Она была очень похожа на Татьяну, но Елизавета даже и во сне помнила, что Татьяна каждую ночь проводит возле ее постели и потому без страха смотрела свой сон. Женщина в черном все ходила по лесу, пока не набрела на поваленную осину и радостно всплеснула в ладоши. Это оказалось именно то, что она искала. Постояла над осиной, словно набирая сил, и вдруг перекинулась через нее слева направо. В то же мгновение женщина исчезла. Вместо нее возле осины оказалась поджарая черная собака с острыми, настороженными ушами и пушистым хвостом, которая несколько раз, оглянувшись, и попробовала голос сперва неуверенно, потом все смелее побежала в Любавино, графскому поместью. Здесь она и залегла в кустах возле маленьких боковых ворот, вытянув лапы и умастив на них красивую умную морду, внимательно глядя на дорогу, словно ждала кого-то. Елизавете так хотелось ее приласкать, погладить по гладкой шерсти, что у нее даже ладони загорелись. Но ведь это был всего лишь сон. И поскольку во сне время обладает волшебным свойством замедляться и ускоряться, она ничуть не удивилась, когда увидела, что по дороге из Нижнего мчится какое-то существо, приближаясь невероятной, сказочной скоростью, словно бы оно не бежало, а летело, не касаясь земли. К изумлению Елизаветы это оказалась большая черная свинья, потому как напряглась собака, какая дрожь пробежала по ее туловищу, стало понятно, что свинью-то она и караулила, однако не тронулась с места, притаившись, лежала и глядела, как свинья, похрюкивая и мелко сотрясаясь своим жирным черным телом, подбежала к столбу, на котором держалась левая створка ворот, и начала быстро-быстро рыть носом мокрую землю. Собака бесшумно приподнялась, вытянулась вся, напряженно наблюдая за свиньей. Шерсть на ее загривке вздыбилась, и Елизавета увидела, как там, где роется свинья, что-то выбивается из земли с такой силой, что сама земля и столб ворот мелко трясутся, будто в припадочной пляске. И чем быстрее рыла свинья, тем холоднее становилась Елизавете. Сердце вдруг заныло так, словно на него налегла чья-то ледяная рука, и всем существом своим, пред которым уже как бы разверзлась могильная тьма, она взмолилась о помощи. Она знала, что если свинью сейчас не отогнать, то уже не снять эту тяжесть с сердца. Чудилось, собака услышала ее немой крик. Подобно черной молнии метнулась она к воротам и хватанула свинью за толстую ляжку. Та огласила округу пронзительным визгом и отскочила от столба, который тотчас перестал плясать, словно испугался. Свинья обернулась и обнажила клыки, которые больше подошли бы сикачу, дикому кабану, чем домашней хрюшке. О, это была уже не та жирная хавронья, которая только что ковырялась в земле. На ее рыле явственно проступало озлобленное человеческое выражение. Крошечные глазки обросли длинными ресницами, широко раскрылись. В них сверкнул такой адский пламень, что собака невольно попятилась, тут же, словно устыдившись, бросилась вперед и так ловко обогнула разъяренную свинью, что та и пикнуть не успела, как собака уже вскочила ей на спину и вцепилась зубами в загривок. Елизавета не поверила себе, увидев, как передние лапы собаки вытянулись и сделались похожи на сильные женские руки. Они вцепились в свинью столь крепко, что как она ни билась, как ни кидалась и дыбилась, а скинуть собаку все же не могла. Почему-то Елизавета вспомнила свой рассказ Татьяне о волке, который вот так же вцепилась в спину кочкара на черном пастбище Хара-Базар. Баран не смог его скинуть, пал с перерезанным горлом. Не скоро удалось свинье освободиться, но из ее загривка тяжелой черной струей хлестала кровь. Потому она, забыв обо всем на свете, кроме своей боли, кинулась прочь, откуда прибежала. Собака, тяжело дыша, принялась набрасывать землю на столб, пытаясь как можно скорее засыпать то, что неудержимо рвалось на волю. Потом, сев на задние лапы, она долго переводила дух, прежде чем нашла в себе силы подняться и затрусить к лесу. То и дело оглядываясь, словно опасаясь, что черная свинья появится вновь. Но той давно уже и след простыл, поэтому собака наконец-то кинулась во всю прыть к той самой поляне, где лежала сломанная осина. Она перекинулась через бревно справа налево, и вскоре женщина в черном платке и кожушке легко, будто призрак, заскользила по дороге, ведущей к кладбищу. Елизавета открыла глаза, луна светила в окно. Да такая ясная, такая чистая, а ведь только что в той ночи, которую она видела во сне, небо было безлунным. Елизавета привстала, огляделась. Татьянин сенник, кинутый на пол, пуст. Задыхаясь от слабости, прокралась в детскую. Авдотья сладко сопела на своей постели. В люльке тихонько спала Машенька, чуть нахмурив ровненькие черные бровки. Татьяны не было и здесь. Елизавета торопливо перекрестила дочку, кое-как воротилась к себе и вновь улеглась, глядя на голубые лунные столбы, падающие из окон, и пытаясь понять, что вокруг, явь, что сон. Новый приступ слабости сморил ее, и она вновь погрузилась в ту же зыбкую дремоту, которая пребывала прежде, и вновь отыскала Татьяну, которая спешила с кладбища к тем самым воротам, где только что сражалась черная собака и черная свинья. Ночи во сне была светла, осеняя луной, и студеная Волга сверкала черным серебром, будто некое волшебное зеркало, в которое гляделись небеса. Наверное, Татьяне лунного света было недостаточно, потому что она прокралась в дом и вскоре вышла оттуда с железным совком, полным горящих угольев. Пошарив во дворе, она набрала каких-то щепок, веток, мусору, и скоро у ворот пылал костерок. Татьяна совком, помогая себе руками, принялась копать в том же самом месте, где прежде рылась черная свинья. И вновь затрясся столб, вновь задрожала земля, и вновь почудилась Елизавете, что некая ледяная тяжесть придавила ей сердце. О, какая боль пронзила ее! И мучительнее всего было знать, что Татьяна, именно Татьяна, вот-вот оборвет ниточку ее жизни. Но тем не менее, она отчетливо видела все, что происходило у ворот. Она видела, как из ямы, вырытой Татьяной, вдруг что-то выскочило, да так проворно, что цыганка еле успела это поймать. И на тот миг, пока она держала свою находку, сердце Елизаветы остановилось. Она схватилась за грудь, задыхаясь, и помутнившимся взором увидела, что Татьяна с отвращением швырнула в костер тряпичную куклу. Да-да, куклу, такую, какими играют все девочки, какими играли Лисонька и Лизонька, какую Елизавета обязательно шила бы для Машеньки. Это была самая обыкновенная кукла, только она все время трепыхалась, дергалась, будто в пляске, будто была живая. Она продолжала плясать даже в огне, дергая тряпичными ручками и ножками. И только сейчас Елизавета поняла, что на куклу надето платье из синего шелкового лоскута, точь-в-точь ее платье, которое изорвалось во время достопамятной скачки на медведе. На голове у куклы были накручены длинные косы из пеньки, не той ли самой, которую когда-то остригла Анна Яковлевна, уверенная, что стрижет свою соперницу. Эта кукла без сомнений изображала Елизавету. И все время, пока она трепыхалась в костре, трепыхалось сердце Елизаветы, пока кукла вдруг не вспыхнула черным жирным пламенем и не исчезла без следа. Елизавета проснулась от своего резкого, короткого крика и привскочила в постели, прижав руки ко рту и в ужасе озираясь. За окном чуть брезжало серое ноябрьское утро. Увидев Татьяну, спящую на своем сеннике, Елизавета зажмурилась, не веря глазам, а когда открыла их вновь, цыганка по-прежнему спала. Елизавета встала, подняла с полу Татьянин кожушок. Он был сырой, холодный, и, закутавшись в него, выбралась за дверь. Ее пошатывало от слабости, но сердце билось ровно, спокойно, в глазах не крутились огненные колеса, как бывало раньше. Когда Елизавета сошла по лестнице, босые ноги ее заледенели. Она напялила чьи-то валенки, стоявшие под лестницей, потом осторожно, не дай бог, не скрипнуть бы, сняла засов с боковой двери и стала на крыльце под серым небом раннего утра. Сыро было, зябко. Елизавета покрепче запахнула кожушок, подняла воротник, уткнулась на кудлатый мех. От него несло псиной, и она отстранилась, сморщив нос, осмотрелась, позевывая, и вздохнула глубоко-глубоко, словно глотнула колодезной воды. Тини-тини-тинь. Синичка, ноябрь, зима скоро. Но ведь поет же, голосок подает. Тини-тини-тинь. Елизавета посмотрела на изрытую, истоптанную землю у ворот, на покосившийся столб, на черные уголья, над которыми еще курился дымок, подняла глаза к серому, низко нависшему небу, перевела взор на сизую волжскую волну. Тини-тини-тинь. И вдруг она вздрогнула, сжала руки у горла и зашлась в рыданиях, словно голосок синички достучался сквозь стынь и ледяную кору до замерзшего, стиснутого болью сердца, и освободил его, растопил лед. Вот он и пролился слезами и растаял, хоть близилась не весна, а новая зима.